и теплое дыхание автомобильного мотора. «Забираем?» — грубым голосом спросили где-то наверху. «А что с ним еще делать?» — ответствовал другой раздраженный голос. Его взяли под руки, и он открыл глаза. Двое штатских держали его почти на весу, а стоявший у милицейского фургона старший лейтенант деловито открывал заднюю дверцу с маленьким зарешетченным окном. «Вы трезвитель?» — вслух догадался Виктор. «А куда ж тебе еще?» — недобрым голосом ответил старший лейтенант. «А водные процедуры будут?» — весело поинтересовался Виктор. «Перспектива заночевать в отрезвителе в покое и безопасности, обеспечиваемой московской краснознаменной милицией, казалась ему теперь наилучшим выходом. И водные процедуры будут, и штраф 100 рублей, и письмо на работу. Все тебе будет, алкоголик хренов», — объяснял старший лейтенант, наблюдая, как двое штатских сноровисто запихивают Виктора в фургон. «Поехали». Бульварная расслабка, сиденье на асфальте и решение проблемы с ночевкой постепенно подвели к сознательным ощущениям. Виктор приходил в себя. «Далеко ехать, пацаны?» — весело поинтересовался он у сидевших рядом с ним штатских. Те не ответили. «Много чести алкоголикам отвечать». А ехали недолго. Фургон повернул, еще повернул и остановился. Старший лейтенант снаружи открыл дверцу и приказал: «Выводите». «Я и сам выйду», — обиженно объявил Виктор, и, не дав штатским опомниться, выпрыгнул на асфальт и тут же схлопотал страшнейший удар под дых. «Что-то быстро ты оклемался», — сказал старший лейтенант, наблюдая за тем, как гнуло Виктор, и добавил раздраженно, обращаясь к выскочившим штатским: «Я же сказал, ведите». Штатские подхватили Виктора, который еще не мог поймать дыхание, поволокли его в черный проем, протащили по неосвещенному коридору и, предварительно поставив на ноги, ввели в небольшую уютную приемную, обставленную хорошей мебелью. Следом за ними в приемной появился старший лейтенант. «Ждите здесь», — распорядился он, а сам проследовал дальше в совсем незаметную дверь. Наконец-то дыхание восстановилось. Виктор без спроса сел на мягкий стул. Продолжавший стоять штатский, как по команде, одновременно глянули на него, но ничего не сказали. Окантованный металлической рамкой под бронзу, черно-белый Николай Васильевич Гоголь пронзительно смотрел на пьяного Кузьминского с противоположной стены. Вернулся старший лейтенант и обратился к Виктору с нежданной, как гром с небес, учтивостью. «Вас ждут, прошу», и указал рукой на незаметную дверь. Виктор вошел в большую комнату, почти зал, и вдруг увидел Димку Федорова, который встретил его лучезарной улыбкой и располагающим взглядом. Рядом с Димкой, за длинным столом, покрытым бордовым сукном, сидели отставной полковник Семен Афанасьевич, удачливый предприниматель Эдвард Удоев и еще один гражданин. Они тоже смотрели на Виктора приветливо. Председательское место за столом, стоящим перпендикулярно к заседательскому, пустовало. «Садись, Кузьминский», — согнав улыбку с лица, предложил Дима и указал на стул в торце стола, на который должен был сесть Виктор. Ошалевший окончательно, Виктор послушно сел. Над председательским креслом висело три портрета замечательных людей, двоих из которых, Александра Третьего и Достоевского, Виктор узнал. «А третий кто?» — спросил он, глядя на портреты. Дима поначалу не понял, но, поймав направление Викторова взгляда, сообщил снисходительно: «Константин Леонтьев», и вдруг осознал, что упустил инициативу, посерьезнел лицом, положил руки на стол и обратился к сотоварищам. «Начнем, друзья». Семен Афанасьевич и Удоев согласно покивали. а неизвестный высказался «Самон».